Глава 9. Алиса проснулась от тишины. Только на стене еле слышно тикали часы. Через легкие занавески пробирался утренний розовый свет. Она потянулась с мыслями, что давно так безмятежно не спала и неожиданно для себя поняла, что именно в этом умиротворении нет ничего доброго и спокойного. Почему не будет жучка? Ее маленькие лапки не стучат ноготками по полу. Собачка не пыхтит и не пытается стянуть одеяло, потому что пузико как воздушный шарик, и вот-вот она сделает пипи на пол. Почему Егорка не сопит мирно за стеной? Его не надо вести в детский сад. Мир сломался вокруг, и непонятно из-за чего. Что она такого сделала, кого встретила, что сказала? Последнее время Алиса ломала голову над этими вопросами и не находила ни одного ответа. Слезинка покатилась по виску и щекотно заскочила в ухо. Малинина решительно скинула ноги с кровати, нащупала тапки и отправилась в ванную. Нет, она так просто не сдастся. «Рита, ну что тебе стоит?» — уговаривала подругу Алисия. «Ты не должна писать никаких заявлений. И это совсем не полицейский. Просто в деталях расскажешь, что произошло и как». Маргарита закатила глаза. Повязка с головы исчезла в тот же вечер. Нельзя волновать маму. Да и вообще, что она как дура. Мало того, что бинты вокруг головы, они еще перевязаны в другом направлении через подбородок. Одно ухо торчит, словно у любопытной собаки. Рита обрабатывала рану перекисью и несколько дней не мыла волосы, отчего слегка засалилась. Зато голова перестала кружиться и прекратились боли. «Ну хорошо. Скажу маме, что поставщики привезут канцелярию раньше времени». Женщины стояли в подъезде и говорили негромко. Мать Маргариты имела привычку тихо подкрасться на коляске и подслушивать. «Дай хотя бы 3 минуты, я приведу себя в порядок». Неожиданно зарядил дождь, и дворники в машине работали в ускоренном режиме. Рита, разложив на коленях содержимое косметички, наводила лоск на лице. «Что мы тащимся в такую рань? Может, твой детектив спит еще?» Соседка, закатив один глаз, красила нижние ресницы. «Не спит. Я предупредила, что мы едем». Малинина барабанила пальцами по рулю, когда остановились у светофора. «Твоя мать в какое время просыпается?» «Мне кажется, что она вообще не спит». Маргарита повернулась и уставилась на подругу. «А мать здесь каким боком?» «Да так», — отстранилась от разговора Алиса. «Позже сама поймешь». Когда вошли в квартиру, Артюхов разговаривал по телефону. Увидев женщин, махнул рукой, как старым знакомым, не прерывая разговора. Рита дернула подругу за рукав и горячо зашептала. «Совсем с ума сошла! Чего он тут нарасследует? Нашла кого нанять в детективы!» Однако вскоре ее мнение об Артюхове изменилось коренным образом. Малинина в беседе почти не участвовала. Детектив вытягивал каждую мелочь из Маргариты и, кажется, даже преуспел. Рита вспомнила острые черные носки ботинок и темные джинсы нападавшего. Эти мелочи сохранились в памяти как раз перед тем, как она потеряла сознание от удара. Запаха одеколона не уловила, а вот табаком тянула. Это, знаете, когда в комнате много и постоянно курят, все вещи пропитываются табачным запахом. В сумочке Алисы задребезжал телефон. Это оказалась клиентка, которая хотела записаться на процедуры. Малинина вышла в коридор, чтобы не мешать детективу выпытывать всякие мелочи у соседки Маргариты. Она вернулась в кабинет через несколько минут и удивилась. Пара, казалось, даже не заметила ее отсутствие или присутствие. Они о чем-то оживленно беседовали и громко смеялись. Алисия зычно прокашлялась. «Я вам не мешаю? А то, может, отправлюсь в салон?» «Извините, Алиса, подождите еще несколько минут. У меня есть новости, только надо еще кое-что уточнить». Виталий укатил в другую комнату. Рита проводила его взглядом и повернулась к Алисе. «У тебя с ним что-то есть?» «В каком смысле?» «Ну, он тебе нравится?» Маргарита смутилась. «Да что ты! Мне сейчас не до романов!» Алиса махнула рукой и, сообразив, подозрительно прошептала. «Только не говори мне, что это герой твоего романа!» «А почему бы нет? И маме бы он понравился!» Женщина мечтательно закатила глазки. «Твоя мамаша тебя заездила. Ей нравится видеть дочь подавленной и несчастной, чтобы не чувствовать себя обделенной. Ты не заслуживаешь здорового и красивого парня. Обязательно нужно обречь себя на муки». «Не говори плохо о моей матери», — разозлилась Рита. «И Виталий поправится. Ты видишь, он крепкий». «Ой, извини, подруга, все, что происходит в последнее время, совсем выбило меня из колеи. Вокруг вижу только негатив». Она погладила Риту по руке. «Конечно, Артюхов встанет на ноги. Знаешь, он еще попросил показать место, где мужучку похоронили. Ты помнишь?» «Конечно». «А зачем ему мертвая собачка?» «Он думает, что она могла укусить того, кто проник в квартиру. Хочет, чтобы эксперты исследовали останки». В кабинет вернулся Виталий. «Алиса, у вас есть номер телефона Василисы?» «Нет. В Турции, как правило, никто не пользуется телефоном. Очень дорогой роуминг. Последний раз, когда я встретила Васю в аэропорту, а потом пригласила ее в кафе, то дала свой номер и пригласила на косметические процедуры. Честно сказать, в этот момент голова была забита другими вещами. Помню, сидела как на иголках, потому что должен был прийти слесарь менять замки, а приятельница заказала какую-то выпивку. Все говорила, говорила. Я думала, не отвяжусь от нее. А почему вы спрашиваете?» – спохватилась Алиса. «И фамилию не знаете?» «Да как-то не спросила». Женщина недоуменно пожала плечами. «Дело в том, что ни в одной из птицефабрик в Серпухове и в округе нет бухгалтера по имени Василиса. Мало того, ни один директор не имеет жену бухгалтера в этой же организации». «Странно. Она так правдоподобно описывала свою семью, детей, мужа. Мы решили посмотреть с другой стороны и предположили, что имя вашей спутницы не Василиса, но под описание не подходит ни одна жена, ни одного директора, ни одной из птицефабрик». «Как же так?» Алиса растерялась. «Эта женщина вам врала. Но зачем? Случайно ли вы познакомились?»